Глава 21. Вырубова. Ошибка думать, что революция ожесточает народ против только высших классов. Она вообще ожесточает, снимает тонкую организацию гуманных нравов, прививаемую культурой. Михаил Меньшиков. Революционная партия тем дурна, что нагремит больше, чем результат стоит. Нальет крови гораздо больше, чем стоит вся полученная выгода. Впрочем, кровь у них дешева. Федор Достоевский. Такая огромная и богатейшая страна, Россия, в руках дерущихся дикарей, и никто не смирит это животное. Какая гнусность! Наука, искусство, техника, всякое маломальски человеческое, трудовая, что-либо творящая жизнь, все прихлопнуто, все издохло. Да, даром это не пройдет. Иван Бунин. Комендант крепости, подполковник Лисунов, привел Керенского сначала к себе в кабинет, но, услышав желание министра посетить солдатскую столовую, не стал спорить, а направился с ним прямиком туда, где обедала одна из рот. Место для приема пищи представляло собой довольно просторное помещение, уставленное длинными столами. Все столы были покрыты не первой свежести фабричными, но уже изрядно замахрившимися скатертями. За столами на табуретах сидели солдаты и усиленно стучали деревянными ложками по железным мискам. Керенский окинул взглядом обедающих и громко пожелал им приятного аппетита. Солдаты удивились и в разнобой поблагодарили его. «А не разрешите ли вы мне с вами отведать солдатской каши, товарищи солдаты?» «А то как же! Конечно, господин министр!» Сразу заговорили с нескольких сторон. «А вот сюда, пожалуйте, здесь не так грязно!» Смахнув крошки с угла стола, проговорил один из солдат возрастом далеко за 30. «Присаживайтесь, сейчас Акишка, наш повар, мигом каши вам принесет!» «Акишка, дуй быстрее сюда! Министр будет проверять твою стряпню! Да смотри, не отрави, а то расстреляют тебя здесь, как контрреволюционера-отравителя!» Не смешно пошутил старый солдат. Керенский уселся на предложенное ему место. Вскоре прибежал молодой солдат с лоснящимися от пищевого жира голыми руками. Он принес с собой котелок с пшенной кашей и отдельно небольшую емкость с очень жидким мясным соусом, в котором словно корабли плавали хрящи и маленькие кусочки сала. Наложив себе в тарелку каши и плеснув на нее соусом, Керенский принялся за еду под пристальным взглядом пары десятков глаз. Несмотря на худшие ожидания, каша оказалась неплоха. Уж намного лучше той, которую он ел в российской армии в свое время. Он был голоден и с аппетитом уминал солдатскую еду, заедая ее черствым черным хлебом. «Чая нет, товарищ министр», — обратился к нему старый солдат. «Мы пьем кипяток, настоянный на травах и хвое. Кидаем туда все подряд, взваром его называем. Будете?» «Если его пить можно, то буду». «Ага, Акишка, давай мигом!» Вскоре подоспел и чай, оказавшийся бурдой непонятного темного цвета, по вкусу действительно напоминающий отвар лекарственных трав. В жидкости было немного сахара. Он и смягчил отвратительный вкус и горчину взвара. «А что, больше вы ничего и не едите, кроме пшенки?» осведомился Керенский у пожилого солдата. «Как же не едим? У нас и гороховая каша бывает, и корюшку ловим, и всякую другую рыбу. Уху с нее варим, да жарим помаленьку. А то и сахар подвезут, тогда сладкие чаи гоняем. Бывает и еще чего. На складе разные продукты есть, но не все нам дают». «Ну так, товарищи, вы хоть сытые, а рабочие подчас голодают. Детей нечем кормить, дороговизна. Так понятно. Но вы, чай, должны народу помочь». «Должен и буду помогать, никак иначе. Царь со своими министрами не смог. А я смогу, товарищи. Вот только власти у меня нет на это. Но ничего, сейчас порядок наведем, разбои прекратим, грабежи. И за продовольствие возьмусь. Не сомневайтесь, товарищи. Революция победила, наше дело правое. Свободная Россия будет идти вперед». «Так зачем же дело стоит? Ежели вы за народ, так разве мы не поддержим народного министра? А, народ?» — обратился старый унтер к окружающим. «Поможем, как не помочь! Глотки будем рвать всем, но своего добьемся!» — послышались крики со всех сторон. Подбодренный этими словами, Керенский стал дальше декларировать свою программу. Он еще долго нес революционную околесицу присутствующим, не замечая, как столовая, полупустая до этого, все больше наполнялась солдатами. А они все подходили и подходили, слушая его пламенную речь, раскрыв рты. А Керенский уже вошел в революционный раж, сыпля, как из пулемета, незнакомыми и умными словами, смысла которых солдаты не понимали, но верили в них, как в Бога. Замолчал он только тогда, когда в горле окончательно пересохло, а от выпитого взвара стало дурно. Окончив свою речь, он несколько минут слушал аплодисменты и радостные крики. В порыве чувств его даже хотели взять на руки и подбросить вверх, но низкие потолки удержали солдат от этого необдуманного шага. Выходил Керенский из столовой в приподнятом настроении, провожаемый задумчивым комендантом. Войдя в комнату для допросов, он вызвал на допрос следующего арестанта, чтобы продолжить вербовку в свои ряды людей, которые много умели и еще больше знали. Правда, эти люди не собирались и совершенно не хотели работать на тех, кто отправил их сюда. Но все в этой жизни решаемо. Ничто человеческое не чуждо и царским сановникам. Страх, ненависть, надежда – вот три кита, на которые ставил Керенский черепаху своей политики. Следующим в очереди на беседу ожидался начальник дворцовой охраны императора, генерал-майор Спиридович Александр Иванович. И через несколько минут в комнату для допросов ввели моложавого, горделивого, несмотря на тюремные условия, генерала. «Прошу вас, Александр Иванович», — обратился к нему Керенский, «в вашем распоряжении этот железный стул. Вы-то привыкли больше к кожаным, теперь приходится отвыкать». «Ваши аналогии неуместны, господин Керенский. Товарищ Керенский, прошу вас заметить, мне все равно, как вы себя называете. Для меня вы не товарищ. Ваше право. А теперь я бы хотел допросить вас. У меня, правда, нет такого опыта, как у вас, но когда-то же надо учиться. Для чего вы меня вызвали? Хочу предложить вам новое место работы. Я не нуждаюсь в новом месте. Я монархист, и мое место возле императора. Вы же были начальником дворцовой охраны?» «Да, был». «А потом стали ялтинским губернатором?» «Да». «А зачем прибыли в Петроград после февральской революции? Вас же намеренно отдалили от персоны императора». «Я хотел спасти Николая II, и меня никто не удалял от него». «Ну и как? Спасли? Вы не имеете права так со мной общаться. Я офицер, я генерал, а я министр, в том числе Министерство внутренних дел. В моих руках власть, и это я сейчас решаю, что делать с вами. Решайте тогда побыстрее». «Прекрасно. Мне нужен человек, который сможет убедить императора в том, чтобы он помог Временному правительству своими личными сбережениями. А мы в ответ на это предпримем все усилия, чтобы сохранить ему жизнь и позволим покинуть страну. Это будет касаться не только его семьи, но и всех многочисленных родственников. В противном случае, несмотря на все принимаемые нами меры, ни я, ни кто-либо другой не смогут ему ничего гарантировать. Вы шантажируете меня, а через меня и царя? Это мерзко. С чего бы? Мне нет никакого смысла вас шантажировать. Это правда. Со дня на день мы ожидаем приезда многочисленных революционеров. И я не думаю, что с их прибытием участь Николая II станет лучше и легче. Возможно, для вас не будет секретом, что вся верхушка генералитета жаждала отстранения царя вплоть до его убийства. И это непреложный факт. А чего же вы хотите от профессиональных революционеров, пострадавших от самодержавия, всю жизнь с ним боровшихся? Они ненавидят царя, особенно Ленин, да и другие не лучше, в том числе мои коллеги эсеры. Если вы не согласитесь сотрудничать со мной, то я ничем не смогу помочь Николаю II. Абсолютно ничем. у меня в руках не так много власти, как мне бы этого хотелось. Сейчас вся власть у Петросовета. В нем решается все коллегиально, а не по моему слову, несмотря на то, что я являюсь заместителем его председателя. Увы, что бы вы мне ни говорили, я вам не верю. Вы задумали чудовищную провокацию, в которой мне отведена строго определенная роль. Это не так, пытался убедить его Керенский. Я готов вас освободить, но с условиями. И если вы приведете гарантии, что не нарушите нашего джентльменского соглашения. В противном случае вы останетесь гнить в тюрьме. Я вам еще раз повторяю, что я не верю вам и не пойду на сделку со своей совестью. Можете сгноить меня в тюрьме, но я не пойду на сговор с вами. Прекрасно. То есть это ваше окончательное решение? Да. Ну что же, тогда не смею вас задерживать. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся, и возможно, что под влиянием новых обстоятельств вы кардинально измените свое решение. Спиридовича увели. Не получилось. А жаль, подумал Алекс. А было бы неплохо через этого человека вести диалог с императором. Не с хмурым императором, не с императором из стали или железа, а с обычным реальным императором Николаем II. Ну, да, попытка еще не пытка. Кто-то там у нас остался? Генерал Ранненкампф, старый вояка, генерал от кавалерии, неугодный нынешним заговорщикам. Тоже, наверное, будет кочевряжиться, как сдобный пряник. Посмотрев в его анкету, Керенский сам для себя уточнил. Нет, пожалуй, состояние сдобного пряника сей достойный муж уже миновал. Скорее, он успел превратиться в сдобный сухарь. А учитывая большую влажность тюремных подземелий Петропавловской крепости, то и в размокший черствый сухарь. «Приведите ко мне генерала Ранненкампфа и графиню Вырубову Анну». Через 20 минут привели сначала генерала, а вслед за ним и графиню. Керенский вышел из допросной комнаты в коридор проветриться, когда ему доложили, что оба арестанта доставлены. «Женщины вперед!» — сказал он, показав изможденной и бледной до нельзя женщине рукой в сторону раскрытой двери. «И в любви, и при расстреле. Женщинам нужно всегда уступать место», — решил он блеснуть черным юмором перед невольными зрителями. От его слов Вырубова, и так едва державшаяся на ногах, пошатнулась и чуть не упала, успев схватиться за ручку двери. «Спокойно, графиня, вам еще сидеть и сидеть в тюрьме. Никто не жаждет вашей смерти. Вы еще сможете рассказать о своем друге Гришке Распутине, а также о других своих связях, не делающих вам чести. Прекратите этот балаган, господин министр», попробовал урезонить Керенского небольшого роста генерал с длинными роскошными усами. «Перед вами фрейлина и больная женщина». Но Керенскому приходилось до конца играть свою роль. Именно из-за этого он и вышел в коридор, в котором находились три солдата-охранника, унтер, их начальник и еще два любопытствующих обитателя Петропавловского гарнизона. Публику надобно было развлекать и информировать о непреклонности и суровости министра юстиции, ведь он не должен давать спуску приспешникам самодержавия. А потому, графиня, вы подозреваетесь в шпионаже и предательстве, и я намерен лично в этом разобраться. Прошу вас зайти в комнату. Вырубова, тяжело опираясь на палочку из-за перелома ноги, полученного в железнодорожной катастрофе, молча вошла в комнату, дрожа мелкой дрожью. Ранненкампф остался стоять в коридоре, до боли сжимая кулаки и находясь под конвоем трех солдат и унтера, грозно блестевших на него глазами в темноте. Но что он мог поделать сейчас? Ну что же, мадам шпионка, вот и пришла к вам расплата. Революция не прощает сатрапам их подлых дел. В чем вы меня обвиняете? Дрожащим голосом спросила Вырубова. Как в чем? Я уже озвучил. Вы обвиняетесь в шпионаже в пользу Германии и в помощи Гришке Распутину, что впоследствии привело к развалу армии и нашим поражениям на фронте. Это чудовищно несправедливое обвинение. Я была медсестрой в госпитале и ухаживала за ранеными. Как вы смеете меня обвинять в подобном? На деньги от страховки я создала госпиталь для инвалидов. Я отдала 100 тысяч полученных мною рублей на это. Где же благодарность? Ведь я же... Женщина залилась горькими слезами, но смогла взять себя в руки и продолжила. «Предъявите мне доказательства моего предательства. Это все выдумки Пуришкевича и ему подобных. Это они злословят и обвиняют, чтобы скрыть свои связи с немцами. Они берут деньги и у англичан, и у французов, и у немцев. Я не могу это доказать, но знаю не понаслышке. Именно они являются агентами иностранных разведок. И еще неизвестно, к чему приведут они Россию. К интервенции. Что? Что вы сказали? Потеря Российской империи своей государственности может привести только к интервенции и распаду на мелкие государственные образования. Вот к чему могут привести необдуманные действия отдельных господ или революционеров. Вы это серьезно? Абсолютно. Но мне нужно знать, насколько вы были связаны с Распутиным и насколько сильно он влиял на самодержца и императрицу. Господин министр, я всего лишь фрейлина и не лезла в государственные вопросы. Но если Распутин и имел какое-то влияние на императрицу, то на принятие императором государственных решений не влияли ни он, ни она. Это все досужие вымыслы темной толпы. Кругом один обман и предательство. Царь не был безвольной марионеткой в чужих руках. И я знаю, кто распространял об этом слухи. Все влияние императрицы касалось только семейных дел и никогда государственных, хотя она и пыталась. Вот видите, она склоняла императора к предательству интересов Российской империи и к сепаратному миру с Германией. Вы ошибаетесь. Боже, как же вы ошибаетесь. Все представители Гессен-Дармштадтской династии ненавидят прусскую династию Гогенцоллернов, а уж Вильгельма так тем более. Для Алекс просто немыслимо было предать Россию. И для чего это было ей нужно? Ну подумайте, для чего? Деньги, власть, родственники, влияние. И это все нужно было императрице Российской империи. Это смешно. Вот вы бы на ее месте так бы поступили? Керенский пожал плечами. Вас, богатых, не понять. Но слова Вырубовой заставили его задуматься. А и в действительности, на кой это надо женщине, которая всем обеспечена? Пылко произнеся свою речь и не выдержав накала эмоций, бывшая фрейлина вновь заплакала. И теперь Керенский видел перед собой обыкновенную женщину, причем даже не очень старую, всего 33 года, изможденную, много повидавшую, крутившуюся в самых высших кругах, но не пытавшуюся что-то доказать ему. Она действительно говорила правду, и это чувствовалось. В ее личном деле было указано, что она девственница, что было подтверждено гинекологом, специально вызванным комиссией в тюрьму. А ведь молва приписывала ей просто невозможный разврат. Тогда кому нужно было распространять эту информацию об императрице? Женщина прекратила плакать, стерев с лица слезы ладонями. А вы не догадываетесь? Впрочем, вы-то всегда были за свержение самодержавия. Кругом предательство. Предательство великих князей. Предательство генералов. Эти двое, Алексеев и Русский. Император им доверял, а они отстранили его от управления армией. Они его предали и подписали за него карандашом манифест. «Мадам, вы очень складно врете. А кто тогда составлял манифест, как не он?» Акт отречения составлял камергер Николай Базили. По акту генерала Алексеева. Текст акта написан на телеграфных бланках и подписан обычным карандашом. Как это возможно? В ставке были Гучков и Шульгин. Они уговаривали императора отречься, но он отказался. А потом оказалось, что уже есть манифест, и под ним стоит подпись Николая II. Они подделали ее карандашом. Даже не ручкой, карандашом. Он никогда бы не подписал свое отречение карандашом и на каких-то обрывках телеграфных бланков. В его собственном поезде всегда была гербовая бумага, чернила, перьевые ручки, гербовая печать, наконец. Предатели, все предали царя, дешевки. Все, кто клялся ему в верности, кто лебезил перед ним, кто жил его властью. Все. Даже Пуришкевич, лидер Черносотенного союза русского народа. Он же был монархистом, как и Шульгин. И что? Они предали его. Иуды. За что? За что они так с ним поступили? Провокаторы. Они уничтожили все. Они уничтожили его веру. Они испохабили своими действиями даже название «Союз русского народа». Я видела императора последний раз в Царском селе, после того, как его арестовал Лавр Корнилов. Он вышел ко мне. Боже, если у вас есть хотя бы капля совести, поверьте мне. Ко мне вышел уже не человек, а его оболочка. Он потерял себя. Вот что значит, когда тебя предали все, кто мог. А те немногие, что остались верны своему императору, были далеко от него, их намеренно удалили. Это был заговор. Боже, его спокойные ореховые глаза превратились в безжизненные стекляшки какого-то желтого цвета. Что будет с ним? Что будет с его детьми? Расстреляют, мрачно подумал Керенский, а трупы сбросят в шахту. Расстреляют всех великих князей, кто не успеет убраться за границу, кроме одного представителя. А что же Кирилл Владимирович Романов? Этот подлец и трус, а не его ли подчиненные матросы из гвардейского экипажа раскатывали на машинах и поддерживали государственный переворот? И Вырубова снова громко зарыдала. Да уж, генералитет предал, родственники тоже. Народу было наплевать. Православная церковь промолчала, надеясь получить себе привилегии и отделиться от государства. А революционеры воспользовались ситуацией. Все сложилось, как кубик Рубика. Керенскому расхотелось дальше допрашивать действительно несчастную женщину. Все и так было ясно. От нее больше ничего не зависело. Но определенную пользу ему она еще могла принести. «Я вас услышал, сударыня». «Следствие в отношении вас еще продолжится, но мне ясно, что по факту вряд ли что-то смогут найти против вас, а потому предлагаю вам честную сделку. Я выпускаю вас под залог, и довольно крупный, а вы в течение 2 суток покидаете Петроград, и желательно, чтобы вы уехали за границу, в крайнем случае в Финляндию, но не в крупный город, а в любое захолустье, где не будет русских частей. Финнам вы не интересны, но все равно. Лучше тогда будет Швеция. Это на ваше усмотрение. Если вы не уедете в течение 2 суток, то я не гарантирую вам ничего. Обстановка ухудшается с каждым днем. Советую вам быстро избавиться от всей недвижимости и исчезнуть. Впрочем, меня интересует только залог. Дальше дело ваше. Ваши деньги пригодятся моему министерству. Я согласна. Какова будет сумма залога? 10 000 рублей. У меня нет таких денег. Я не богата. Значит, вы останетесь в тюрьме. На этот раз женщина не плакала. В ее глазах загорелась решимость пройти свою судьбу до конца. Болезнь тифом, тяжелейшая травма после аварии закалили ее. И все лишения и испытания она несла, словно свой крест. Это понял и Керенский. Ладно, лучше выпустить. Сколько вы готовы отдать в залог? Я смогу найти не больше 1000. Прекрасно. 1000 тоже деньги. Как только предоставите залог, вы будете выпущены. Я разрешаю вам через коменданта крепости оповестить своих родственников, чтобы они внесли за вас деньги. Уведите. Отдав все необходимые распоряжения относительно фрейлины, Керенский приказал завести к себе генерала от кавалерии Павла Карловича Ранненкампфа. Старый генерал с буденовскими усами в разлет переходящими практически в бакенбарды, был бесстрашен. Это сразу было видно по его внешнему виду и настрою. Керенский к этому времени уже успел устать. Да и шутка ли провести весь день в тюрьме, беседуя с такими непростыми людьми? На это ушли все его силы. Так много интриговать ему еще не приходилось. А здесь важно было учитывать каждый свой шаг. Поэтому он и не стал идти окольным путем, а сразу перешел непосредственно к делу. «Генерал, у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Это говорит мне СР? Я совершенно не собираюсь слушать ваших предложений. Вы низменный человек. Вы издеваетесь над увечной женщиной. Это недостойно. Вы уподобляетесь черни, которая глумилась над беззащитной женщиной буквально несколько дней назад». Керенский поморщился. «Перестаньте, генерал. Женщина будет освобождена под залог. То же самое я хочу сделать и с вами. Залог будет тот же. 1000 рублей. Осилите?» «Нет, я не смогу. Мне не платят пенсию. Я уволен из императорской армии. Это очень большие деньги для меня». «Хорошо. Эти деньги вы мне отдадите позже. Это не главное. Главное, чтобы вы исчезли. Вам необходимо будет выехать в Финляндию или в Прибалтику и там осесть на некоторое время. Но как только я вас вызову, вы должны будете в кратчайшее время прибыть в Петроград. Я вам не подчиняюсь. Послушайте, генерал, ваша жизнь в опасности, как, впрочем, любого другого сановника или офицера в это время. Если я смогу стать военным министром, вы мне понадобитесь. Зачем я вам? Затем, что вы не участвовали в заговоре против императора, и вы преданы империи. Такие люди всегда будут нужны, но не всем. Вам представится прекрасный шанс многое изменить из того, что сейчас происходит. Вы можете презирать меня или не доверять. Мне это безразлично. Я хочу спасти Россию от хаоса, и я это сделаю. Но в армии я ничего не понимаю, а Корнилову не доверяю. Чего стоит генерал, вручивший Георгиевский крест унтер-офицеру за то, что он застрелил в спину офицера? В таком случае мы дойдем до полного нигилизма. А Георгиевский крест, насколько я знаю, вручается за подвиги против внешнего врага, а не за убийство начальника. «Да», — кратко ответил Раненкампф, внимательно глядя на Керенского, округлившимися от удивления глазами. «Зачем России такие генералы? Чем они ей помогут? Сегодня застрелят капитана, завтра полковника, а им будут раздавать за это награды? Вам не кажется, что таким офицерам не место в кресле командующего Петроградским военным округом, а место возле параши? Или я не прав?» «Вы забываетесь, господин министр, я тоже генерал, и я не приемлю оскорбления другого генерала в моем присутствии». «Действительно, не обращайте внимания, это был риторический вопрос. Так вот, готовы ли вы прийти на помощь России, если она вас призовет моим голосом? Это будет уже после вашего освобождения». «Получается, я покупаю свою свободу предательством?» «Нет, вы покупаете ее за деньги, которые пойдут на милицию, а вот при назначении на должность вы будете принимать участие в ее судьбе, а не прятаться от тех, кто будет желать вашей смерти. А такие будут, вы можете мне поверить. Они обязательно будут. И, конечно, вы должны будете доказать, что не предадите меня. Иначе мне нет никакого резона с вами связываться. Чем я смогу вам доказать это? Потом будет видно. Одно могу сказать. Я буду внимательно следить за вашей деятельностью. И в случае организации против меня заговора я вас уничтожу. А также уничтожу всех, кто вам дорог. Это будет аксиомой, не требующей доказательств». Раненкампф надолго замолчал и крепко задумался. Все это время Керенский терпеливо ждал, думая о своем. Размышления у него были такими же невеселыми, что и у генерала. Как жить дальше, он только догадывался, но хорошо осознавал, что вся предстоящая ему жизнь будет происходить в непрерывной борьбе. Каждый день, каждый час, каждую минуту. И лишь на краткие мгновения он будет забывать об этом. Нельзя будет расслабляться. Но невозможно никому не доверять, ни на кого не опираться. Все время быть настороже. Все время в готовности дать немедленный отпор любому покушению на него самого или на его власть. Такой удел любого диктатора или императора. Но другого выхода сейчас не было. А ведь он только в самом начале пути. Сегодня было всего лишь 29 марта, а появился здесь он 15-го. У него еще ничего не создано, только договоры. Но людей нет, штурмовых отрядов тоже. Даже милиции как таковой по сути нет. А приезжают революционные монстры, отдавшие всю жизнь интригам и политической борьбе не только с самодержавием, но и друг с другом. Что вы решили, Павел Карлович? Генерал тяжело вздохнул. Насчет Вырубовой, это правда? Правда. Как только ее мать внесет залог, она будет освобождена. И если не будет дурой, уедет отсюда подальше. Тогда я согласен. Все же это хоть какой-то шанс повлиять на тот бардак, который сейчас происходит. Прекрасно. Вас освободят завтра. Залог вы должны внести в течение недели. Сделайте это через преданных вам людей небольших званий. И дайте мне знать, где вас искать и через кого действовать. Вам останется только ждать. Но недолго. Все в этом году будет происходить очень быстро. Катастрофически быстро. Уж мне ли это не знать? Раненкампф бросил на него странный взгляд и встал. Я могу идти? Да, вас сопроводят. Я дам коменданту крепости Лисунову распоряжение насчет вас. И, кстати, ему можно доверять? Так же, как и Корнилову, насмешливо бросил генерал в ответ. И, дождавшись охранника, вышел из комнаты.